одарен соображением бойким. Наш приятель восточных слов был страшный обожатель, и потому Зафиром наречен его араб. За ним повсюду он, как мрачный призрак, следовал. И что же? Все восхищались этой скверной рожей. Зафиру Сашка что-то прошептал. Зафир кивнул курчавой головою, блеснул, как рысь, очами, денег взял из белой ручки черную рукою. Он долго у двери еще стоял и говорил все время, по несчастью, на языке чужом, и тайной страстью одушевлен казался. Между тем, облокотясь на стол, задумчив, нем, герой печальный моего рассказа глядел на африканца в оба глаза. И, наконец, он подал знак рукой, и тот исчез быстрей китайской тени. Проворный, хитрый, смелую душой, он жил у Саши как служебный гений, домашний дух, по-русски домовой, как Мефистофель, быстрый и послушный, он исполнял безмолвно, равнодушно добро и зло. Ему была закон лишь воля господина. Ведал он, что кроме Саши в целом Божьем мире никто не думал о Зафире. Однако были дни давным-давно, когда и он на берегу Гвинеи имел родной шалаш, жену пшено и ожерелье красное на шее. И мало ли, о, там он был звено в цепи семей счастливых, там пустыня осталась неприступна, как святыня. И пальмы там растут до облаков, и пеновод белее жемчугов. Там жгут лобзанья и пронзают очи, и перси дев черней роскошной ночи. Но родина и вольность, будто сон, в тумане дальнем скрылись невозвратно. В цепях железных пробудился он, для дикаря все стало непонятно, блестящих городов и шум, и звон. Так облачко оторвано грозою, бродя одно под твердью голубою, куда пристать не знает, для него все чуждо, солнце, мир и шум его, ему обидно общее веселье, оно, нахмурясь, прячется в ущелье. О, я люблю густые облака, когда они толпятся над горою, как на хребте стального шишака колеблемые перья. Пред грозою в одеждах золотых издалека они текут безмолвным караваном, и, наконец, одетые туманом, обнявшись, свившись, будто куча змей, беспечно дремлют на скале своей. Настанет день, их ветер вновь уносит. Куда? Зачем? Откуда? Кто их спросит? И после них на свете нет следа, как от любви поэта безнадежной, как от мечты, которой никогда он не открыл вниманию дружбы нежной. И ты, чья жизнь, как беглая звезда, промчалась и неслышно между нами, ты мук своих не выразишь словами, ты не хотел на смешке выпить яд с улыбкою притворной, как Сократ. И не разгадан глупою толпою, ты умер чуждой жизни. Мир с тобою. И мир твоим костям. Они сгниют, покрытые одеждою военной. И сумрачен, и тесен твой приют. И ты забыт, как часовой бессменный. Но что же делать? Жди, авось придут, быть может, кто-нибудь из прежних братий. Как знать, земля до молодых объятий охотница. Ответствуй мне, певец, куда умчался ты? Какой венец на голове твоей? И все ль, как прежде, ты любишь нас и веруешь надежде? И вы все, которым столько раз я подносил приятельскую чашу, какая буря вдаль умчала вас? Какая цель убила юность вашу? Я здесь один. Святой огонь погас на алтаре моем, желанье славы, как призрак, разлетелось. Вы правы. Я не рожден для дружбы и перов. Я в мыслях вечный странник, сын дубров, ущелий и свободы, и, не зная гнезда, живу, как птичка кочевая. Я для добра был прежде гибнуть рад, но за добро платили мне презреньем. Я пробежал пороков длинный ряд и пресыщен был горьким наслаждением. Тогда я хладно посмотрел назад. как свежего рисунка сгладил краску с картины прошлых дней, вздохнул и маску надел, и буйным смехом заглушил слова глупцов и дерзко их казнил, и, грубо пробуждая их беспечность, насмешливо указывал на вечность. О, вечность, вечность! Что найдем мы там? За неземной границей мира, смутный безбрежный океан, где нет векам названий и числа, где бесприютны блуждают звезды вслед другим звездам. Заброшен в их немые хороводы, что станет делать гордый царь природы, который верно создан всех умней, чтоб пожирать растения и зверей, хоть между тем, пожалуй, клясться стану, ужасно сам похож на обезьяну. О, суета! И вот ваш полубог, ваш человек, искусством завладевший землей и морем, всем, чем только мог, не в силах он прожить три дня не евший. Но полно, злобный бес меня завлек в такие толки. Век наш век безбожный. Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный, мои слова прославит, и тогда нельзя креститься будет без стыда, и поневоле станешь лицемерить, смеясь над тем, чему желал бы верить.